вышел зайчик погулять, но забыл, что красный свет — это значит хода нет. Пап! Штраф! Ай-яй-яй! Сиди дома, не гуляй! Пап! Штраф! Ай-яй-яй! Сиди дома, не гуляй! И зайчишка от стыда покраснел и навсегда. Красный заяц, очень жаль, но избавь не сей мораль. Помни правила движения, как таблицу умножения, как таблицу умножения. Пятью пять, 25. Козлик вышел погулять, но забыл, что в желтый свет это тоже хода нет. Из-под колес рожки ножки чуть унес. Из-под колес рожки ножки чуть унес. И от страха он тогда пожелтел и навсегда. Желтый козлик, очень жаль, но зато опять мораль. Помни правила движения, как таблицу умножения, как таблицу умножения. Всегда зеленым был, и ходил он с детских лет только на зеленый свет. Краснеть не пришлось, и желтеть не довелось. Краснеть не пришлось, и желтеть не довелось. Сохранил до старых лет свой родной зеленый цвет. Прочь тоска, долой печаль, и да здравствует мораль. Помни правила.